Легкие. Тяжелое дыхание кризиса. Легкие — очень нелегкий орган. Нелегкие для понимания. И очень важные для того процесса, который называется жизнью. Выражение «жить полной грудью» — это как раз о них, о легких. Когда мы гневаемся, именно глубокое дыхание может нам помочь справиться с гневом. Когда мы движемся, стараясь достичь состояния эйфории, дыхание учащается. Когда-то йоги полагали, что легкие насыщают наше тело праной, невидимой энергией, и, по сути, были правы, ведь именно легкие доставляют внутрь тела живительный кислород. Легкие, наряду с кожей и кишечником, отделяют наш внутренний мир от мира внешнего. И именно здесь граница между мирами исключительно тонка. Преграда между кровью и воздухом в альвеолах составляет всего одну клетку легочного эпителия. При этом вся внутренняя поверхность легких покрыта еще более тонким слоем сурфактанта. Сурфактант — это волшебное вещество, обеспечивающее процесс газообмена между внешней средой и кровью. Откуда он берется и что из себя представляет? Давайте разберемся. Нас ждет масса интересных открытий. Клетки легочной ткани, альвеолоциты, распределяют между собой работу следующим образом. 90% из них, собственно, и осуществляют газообмен, то есть процесс дыхания, а 10% вырабатывают сурфактант. Это похоже на работу поджелудочной железы, основная масса клеток которой производит пищеварительные ферменты, а малая доля — инсулин. Сурфактант клетками вырабатывается из жиров, которые в легкие доставляются спецвагонами. Это не шутка. Для поступающего в организм жира эволюция создала отдельный механизм его доставки до потребителя, настолько он важен. Представьте себе вокзал. Все категории граждан, дяди и тети, дети и старики, негры и белые идут в общую очередь. И только одну, особо важную категорию граждан пропускают через депутатский зал. Так и в организме. Белки, углеводы, микроэлементы всасываются по-простонародному через стенки кишечника и попадают в плацкарт, общую транспортную систему, то есть кровяное русло, где кого только нет. А жиры чинно и спокойно проходят в отдельный вход и начинают движение в мягких креслах лимфатической системы. За что им такой почет? И куда их несет этот отдельный транспорт? Лимфокапилляры, собравшие в тонком кишечнике самых важных пассажиров, сливаются в ручейки, ручьи, речки и, наконец, впадают в главное лимфатическое русло. И куда же оно втекает? В плечевую вену. Не странно ли? Зачем было огород городить, если все равно в кровь хотели закинуть? Зачем было тянуть отдельное спецрусло для жиров от кишечника куда-то вверх, к левому плечу? Не проще было вбросить эти жиры в кровь где поближе, вместе со всеми остальными? Кому надо, потом разберут. А секрет прост. Как особо ценный ресурс, жир собирается отдельно и спецрейсом доставляется самому главному потребителю. Литерным поездом, минуя все полустанки, чтобы не разворовали по дороге. Жир — это золото. Потому и впадает лимфатическая река в плечевую вену, что оттуда венозная кровь идет прямиком в легкие. Оказывается, потребитель номер один для жиров — это наши легкие. Почему именно им такой почет? Все просто. Без еды мы можем жить долго — десятки дней. Без воды поменьше — считанные дни. А без кислорода — десятки секунд. Поэтому поставщику кислорода самый главный приоритет. Ему все нужное для работы в первейшую очередь, отдельным транспортом, минуя остальных потребителей.